то Апсе стали приезжать журналисты и литературоведы из Москвы, Харькова. Она дружелюбно встречала их, угощала обедами, выручала единственная оставшаяся у нее ценная вещь — браслетка, память о родителях. Она сдала ее в комиссионный магазин. Вероятно, поэтому интервьюеры от обедов у нее с непременным сухим вином даже не подозревали, что она нищенствует. К тому же выглядела она горделиво, старалась ходить без палочки, волосы собирала в пучок, губы покрывала тонким слоем помады. Морщинистая, старая женщина, но не старуха. При жизни мужа разговоры о Булгакове возникали у них случайно, а после его смерти он не сходил с ее уст. «Миша сказал, Миша сделал, Миша, Миша». Она даже цитировала его. «Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной и вечной любви?» И, грустно опустив голову, добавляла: «Настоящая любовь всегда бывает единственной». Соседи по дому уважали Татьяну Николаевну за скромность, прямоту, честность и чуткость. Она не отходила от соседки, когда у той умер муж. К ней приезжали отдыхать старые друзья из Москвы, харьковская племянница Тамара с сыном. В последний ее приезд она позволила Тамаре забрать оставшиеся документы о ней и Михаиле, словно предчувствуя свой уход из жизни. Однажды из-под двери ее квартиры повалил дым. Открыли дверь. Что-то пригорало на плите, так как в кастрюле выкипела вода. У Татьяны Николаевны, наверное, закружилась голова. Падая, она ударилась о батарею отопления и лежала под столиком в лужице крови. Племянница на похороны не приехала. Хоронили Татьяну Николаевну две соседки по дому. Одна из них, Галина Петровна Никольская, рассказала мне, что на могилу положили камни, но вскоре они заросли бурьяном. Тогда она на кладбищенской стене отметила крестиком место захоронения. Она и отвела меня на кладбище. Ярко горело южное солнце на безоблачном небе. И день даже на кладбище не показался мне бесконечно траурным. Грустные и светлые чувства охватило душу. Судя по поверьям, где-то поблизости летала первая любовь Михаила Афанасьевича Булгакова. А может быть, его любовь вообще была единственной? Только у нее были разные имена? Может быть, парила она сейчас под облаками? Или еще выше, в космосе, под самой крупной звездой? Она сама, как звезда, светила ему в трудные времена, согревала добрым светом его душу, рождая в его гениальном сознании выстраданное и незабываемое. Поэтому под обложкой каждой его книги — вечность. Конец книги. Октябрь 2005 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Татьяна Телегина.